Глава 21. «Что ты сделал?» Голос Хатару резко изменился, а в следующую секунду Кван почувствовал опасность и тут же резко сместился в сторону. В место, где только что располагалась голова убийцы духов, прилетел кувшин вина, разлетевшись на мелкие осколки. Рефлекторно потянувшись к ядру, мужчина использовал энергию кольца земли для создания невидимого доспеха. Если его любовница не пожалела недопитый кувшин с ее любимой кислятиной, то она явно не в духе и следом может полететь один из ее ножей, или, что гораздо хуже, какая-нибудь заготовка из ее немаленького арсенала боевых способностей. «Кван, когда ты успел стать таким идиотом? Если парень сдохнет от яда, девятихвостая снимет шкуру не только с тебя, она займется еще и мной!» Голос женщины дрожал от гнева и возмущения. «Немедленно дай ему противоядие!» Хотару, несмотря на вспышку ярости любимой женщины, он был совершенно спокоен. «Кто из нас двоих алхимик? Ты помнишь, сколько отправилась на встречу с предками от моих ядов? Я хоть раз ошибался в своих расчетах?» Его ледяной тон несколько остудил ее пыл. «Нет, но сейчас ты превысил рамки допустимого». С каждым словом Тысячник успокаивалась, просчитывая варианты. Внимательно посмотрев на него, она задала вопрос. «Ты дал ему какой-то из ослабляющих ядов?» «Дорогая», — Кван хриво ухмыльнулся, — «я никогда не оскорблю своего ученика фальшивкой. У Яна в жилах сейчас смертельный яд, но в идеально точной пропорции. В крайнем случае будет валяться парализованный до рассвета. Сопутствующая боль лишь быстрее заставит его кольцо земли развиваться стремительнее. Пора ему получать бронзу третьего ранга». «Он взял золото в земле?» «Я же тебе обещал, что он будет готов к Академии Земли и Неба». Во взгляде убийцы духов был виден триумф. «Прости, что сомневалась в твоих методах, Кван». «Клан важнее всего», — он криво усмехнулся. «Обладать такой мощью и способностями, как у него, и не иметь при этом клана. С одной стороны, это больно, но с другой открывают совсем другие возможности. Клан — это всегда ограничение. Ты волен и дальше тренировать его так, как считаешь нужным». Безумная ярость вновь затопила мое сознание. Я не мог пошевелить ни одним пальцем. Мне хотелось разнести все вокруг и проломить череп этому ублюдку-наставнику. Дышать стало сложнее, словно после пробежки в горах. Глубокий вдох и тут же медленный выдох. Дыхание — это жизнь. Несколько циклов дыхательной гимнастики очистили мой разум, и тут же раздался голос предка. «Ян, твой наставник дал тебе уникальную возможность. Так воспользуйся ей сполна! Почему ты впал в такое бешенство?» Старый ворон разговаривал со мной, как с несмышленышем, а до меня все не доходило почему. «Эта тварь меня отравила». «И что? Это учебный процесс. Меня учили куда более жестоко. За то время, что ты с ним знаком, он совершал ошибки? Разве ты не стал сильнее, тренируясь с ним каких-то несколько недель?» «Ты прав, старший». Перебрав в голове все требования Квана, я неожиданно осознал, что любая задача, поставленная им, всегда была выполнимой. Сложной, тут без вариантов. Но выполнимой. Значит, и тут я должен справиться. Осталось понять, как. «Он знает твой вес. Понимает, что творится с твоим организмом. Ты уверен, что понимаешь, какие добавки были в твоей идее питье за то время, пока он тебя учит? Алхимик его уровня, а он не выжил бы, став пожирателем, если бы не был мастером в этом ремесле. Может с идеальной точностью рассчитать дозу яда, достаточную для убийства. Уверен, что сейчас доза чуть меньше. А даже если и точно, скажи мне, какой информации нет у убийцы духов?» Уверенный голос Тинджола окончательно очистил мой разум от лишних эмоций, и я быстро перебрал все, что знаю о своем организме. Он не знает о втором сердце и моей устойчивости к ядам. «Именно, ученик! А значит, даже если доза была бы смертельной, то ты имеешь все шансы выжить, просто ничего не делая. Но это не путь ворона. Мы летим, куда хотим. Отринь все и познай себя. Действуй, ученик. Большая часть людей не замечают, как они дышат, как бьется их сердце. Это настолько естественный процесс, без которого человеку просто не выжить. Наше дыхание можно контролировать, и раньше мне казалось, что я по-настоящему понял, о чем говорится во всех этих трактатах и методичках по правильному дыханию. Не умеешь хорошо дышать, будет мало кислорода в крови, просядет выносливость, и на ринге ты не выживешь. Именно поэтому так много значения придается моему нелюбимому кардио. Погрузившись в себя, я осознал, как же мало я понимаю в дыхании. Расслабившись, я исследовал собственный организм. Как он работает. Как работают процессы, связанные с дыханием и кровообращением. Как выяснилось, что вдох и выдох — это хоть и связанные, но совершенно отдельные процессы в головном мозге. В нормальном состоянии центр, отвечающий за вдох, посылает ритмичные сигналы к мышцам грудной клетки и диафрагмы, заставляющие их сжиматься. В процессе движения мышечного корсета вызывается расширение грудной клетки, и воздух попадает в легкие, увеличивая их объем, тут же посылая сигнал об этом в мозг, приказывая завершить вдох, тем самым заставляя расслабиться мышцы, выпуская воздух из легких. Не знаю, как именно работал этот чертов яд, но время от времени в отлаженной системе моего организма происходил какой-нибудь сбой, нарушающий всю систему, и мне приходилось направлять потоки энергии, чтобы все исправить. Самое сложное было подобрать мощность. Несколько раз я чуть не задохнулся, переборщив. После легких начались проблемы с сердцем, и мне пришлось переключить свое внимание на него. Будем честны, я, конечно, когда-то слышал про большой и малый круг кровообращения. Но на практике мне эта информация никогда не пригождалась. Как же я жалел, что на уроках биологии предпочитал читать более интересные на тот момент вещи. Не знаю, что бы я делал, если бы не второе сердце и его дублирующая система. По факту, наблюдая за тем, как циркулирует энергия по дублирующим каналам, мне оставалось лишь повторить ее движение. Раз за разом я правил воздействие яда на свой организм и в какой-то момент понял, что уже могу спокойно сесть. Продолжая контролировать внутренние процессы, я сел и принялся выдергивать из своего тела иглы для акупунктуры, бросая их прямо на пол. Сейчас не до эстетики. Главное — удержаться. Не знаю, сколько прошло времени, но когда в комнату зашел Кван, я уже сидел в позе лотоса и медитировал. Судя по тому, что последние полчаса мне не приходилось вмешиваться в естественные процессы, яд я поборол. Сосредоточившись на ядре, я с удовольствием наблюдал, как кольцо огня второго ранга сияло насыщенным золотом. Микроконтроль процессов серьезно улучшил мое понимание, а осознав, как работает мой организм, мне стало понятнее, как я могу атаковать противника и в реальном бою запустить в его организме цикл угасания энергии. Осталось проверить это на практике. «Мои поздравления, ученик!» Когда мои глаза открылись, на меня смотрел убийца духов и одобрительно улыбался. «Как я и говорил, дыхание смерти помогает понять себя лучше любого учителя». Пока он говорил, в моей голове проснулся Тинджол. «Так что, Ян, ты все еще хочешь убить пожирателя?» Вопрос для меня оказался очень сложным. С одной стороны, как он посмел рисковать моей жизнью, не спросив меня? А с другой, он действительно пытался поставить меня на грань, чтобы раскрыть мои способности. Пока я был не готов принять окончательного решения, но моя уверенность в том, что я хочу убить Квана, ослабла. Стоило промелькнуть этим мыслям в моей голове, как старый ворон насмешливо хмыкнул и вновь скрылся. «Спасибо, наставник», — я почтительно склонил голову. «Разрешите вопрос?» «Спрашивай, Ян. Получить два золотых кольца за два дня — это многого стоит?» «Яд был смертельный?» Мы смотрели друг другу прямо в глаза. На его лице не дрогнул ни единый мускул, когда он ответил. «Да. Но доза была рассчитана так, чтобы ты выжил в любом случае. Тебе было бы очень плохо, если бы ты не справился. Скорее всего, ты потерял бы сознание, не смог нормально двигаться пару дней, а потом бы еще долго чувствовал побочные эффекты, но ты бы выжил. Ты нужен Хотару, а значит, ты будешь жить и совершенствоваться. Я не шутил, когда говорил о том, что лишь в условиях смертельной опасности такие, как ты, могут раскрыться полностью. Глядя на его бесстрастную фигуру, пришло ощущение, что он отдаст за меня жизнь, если понадобится. Но точно так же и убьет меня, не моргнув и глазом, если Тысячник отдаст приказ. Такая честность одновременно и пугала, и подкупала. «Спасибо за ответ, наставник». «Сегодня у тебя выходной. Тебе стоит хорошенько помыться и выспаться, а на закате я жду тебя в южной беседке». «Будем постигать очередное кольцо?» Меня передернуло от одной только мысли, что опять придется напрягаться изо всех сил. Накатила волна усталости и апатии, не хотелось абсолютно ничего. «Нет, Ян, тебе стоит отдохнуть. Твой организм подвергся слишком большой нагрузке. По-хорошему, тебе нужно было дать отдых и после кольца земли, но случай оказался слишком удачный, и поэтому я рискнул. Жду тебя на закате». Есть плюсы в статусе ученика-убийцы духов. Купальня была уже подготовлена, туда же принесена легкая закуска и кувшин с мерзкой бурдой, который почему-то назывался гордым именем «Отвар». Если бы не слова Тинджола, что это надо выпить, я бы никогда даже не подумал пить такое. Самое жуткое, что и закуску, и отвар я успел приговорить почти мгновенно. Стоило мне откусить маленький рисовый шарик, как я тут же превратился в ненасытное чудовище. Хотелось не есть, а жрать. Облизывая пальцы от соуса, я вертел головой, размышляя над тем, чем бы мне еще закусить. Стоило раздаться легкому стуку, как я уже стоял лицом к двери, готовый в любой момент атаковать. Увидев молодого слугу, заходящего с поклоном, я внутренне усмехнулся. Моя паранойя не спит. «Господин, мастер Кван сообщил, что вы будете очень голодны. Повар отправил меня узнать, что вам приготовить». Все еще голодный желудок заурчал, напоминая о том, что ему бы всего и побольше. «На усмотрение уважаемого. Но побольше мяса и свежих овощей. Мне срочно требовался белок и клетчатка. Как же мне хотелось снова набрать свои 90 килограммов боевой массы. Но наблюдая за прогрессом роста мышц, я понимал, что мне и 80 набрать будет сложно. «Слушаюсь, господин. После омовения вас будет ждать еда». Махнув рукой, словно высокорожденный вельможа, я отпустил парня и, скинув одежду, с удовольствием погрузился в купель. Горячая вода всегда помогала мне снять стресс, и в этот раз она меня, как всегда, не подвела. Чисто вымытый, я нежился в теплой воде и размышлял. Больше всего меня смущало, почему Тысячник Хотару вывела и меня, и Мэйлин из общей армейской формации. Почему нас тренируют личные учителя, специально подобранные для нашего оптимального развития? И самое главное, чем придется потом расплачиваться? «Как всегда, ученик, расплачиваться таким, как мы, приходится кровью. Вас с акулой готовят для вхождения в элиту Нефритовой империи. У вас есть талант, и вам помогают его развить. Чем сильнее вы будете, тем выше будет статус самой Хотару, ведь это два ее подчиненных попали в Академию Земли и Неба. А значит, и внутри Гвардии Ночи, да и в клане Скорпионов с ней выгоднее будет считаться». Статус, конечно, хорошо, но его в стакан не нальешь и в голодный год им не закусишь. «Будет статус, и голодного года не будет, Ян. Империя — это большая паутина связей. Пройдет несколько лет, и Ву Ян станет мастером колец силы, командующим гвардейцами. К сожалению, ты теперь связан с ними, и эту связь не разорвать. И вот настанет ситуация, когда младшие командиры высказываются относительно командующего. И кого ты выберешь? Знакомого тебе человека, которому ты обязан своим положением, или же кого-то еще?» Ничего не сказав, я задумался, но в целом понял, о чем говорил Тинджол. По факту, Хотару не особо и тратит ресурсы, просто эффективно их расходует. Краснорожий ущербный — ее подчиненный, которому она может приказывать. А убийца духов — ее давний любовник, которого она может просить. Демоны, как же мало у меня информации для детального анализа. Еще и вся эта хрень с восстановлением клана. Вот как одиночка может вернуть из небытия целый клан? Тут тебе лучше говорить с Орданой. В большой игре она разбирается куда лучше меня. Да и голодным духом она стала намного поколений позже, чем я ушел к предкам. Я могу научить тебя, как убивать и выживать, но этого слишком мало, чтобы восстановить клан. Но этого может оказаться достаточно для права на создание клана. Сейчас ты чемпион воронов. Но пока алтарь клана не пробудился, твое чемпионство лишь на словах. Алтарь? Это еще что за хрень? Все демоны Дзигоку, сколько еще мне надо выяснить, прежде чем я хоть что-то буду понимать в этом мире? Я не знаю, как тебе правильно объяснить, что такое алтарь. Мой наставник называл его физическим воплощением воли духа первопредка. Только не спрашивай, что это значит. Я тоже ничего не понимаю в этой метафизике. Для меня алтарь — это штука, усиливающая клановые пути и способности. Кстати, ты такой уже видел однажды. На несколько секунд я задумался, а потом до меня дошло. Это жертвенник в подземельях у львов? Именно, ученик. А теперь тебе стоит поесть и отдохнуть. Круто поговорили. Вопросов стало больше, чем ответов. Есть у меня прекрасная жизненная способность откладывать проблемы, которые я не могу решить оперативно, на потом. Поэтому, насухо вытершись, я переоделся в благоухающую чистотой одежду и отправился набивать свой желудок едой, а потом отсыпаться. Проснулся я, когда солнце клонилось к закату, так что в целом я, если и опаздывал к убийце духов, то ненадолго. Быстро приведя себя в порядок, я подхватил верное Шуаньгоу и отправился к южной беседке. Закатное солнце играло на покатых склонах небольшой беседки, окруженной аккуратно подстриженными персиковыми деревьями. На секунду мне показалось, что я почувствовал нежный, едва уловимый запах спелых персиков. Наваждение тут же пропало, когда меня окликнул наставник. Моя паранойя заработала на полную от какого-то странного голоса Квана. «Присоединяйся, ученик!» Сколько бы я себя ни накручивал, реальность оказалась куда банальнее. Наставник сидел в беседке явно уже не один час, или же он умеет очень быстро пить. На столике, заставленном едой, сиротливо стояло несколько кувшинчиков вина, половина из которых уже явно были пусты. Кван просто хорошенько накидался. Похоже, даже ему ничто человеческое не чуждо. «Спасибо, наставник». Пока я поклонился, ему тот уже плеснул мне в чашу какого-то сладкого фруктового вина, если меня не обманывает мой нос. «За твои достижения!» Он отсалютовал мне чашей и тут же залпом выпил. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру и тут же закусить острым, как дыхание дракона, мясом. «Что морщишься, Ян? Не нравится вино?» «Слишком сладкое на мой вкус». Хмыкнув, наставник пододвинул мне другой кувшин и, съев нечто непонятное, сказал: «Мало было мне хотару, любящую кислятину, так еще и ученик такой же». «Наставник, почему я здесь?» Я смотрел в его глаза и видел в них легкую усталость. Вот только пьяным пожиратель точно не был. Вопрос, зачем он затеял эту дурацкую игру? «Сегодня ты впервые прошелся по самой грани и сумел не просто выжить, но и стать сильнее. Мой учитель называл такой день вторым рождением и говорил, что дальше будет проще». Губы убийцы духов сложились в такой оскал, обнаживший его заостренные зубы, от которого хотелось бежать в панике. «Насчет дальше будет проще я тебе не обещаю, но свой праздник ты заслужил, как и ответы на вопросы». «Наставник, почему вы не в клане?» Кван поперхнулся от моего вопроса и, допив вино, тут же налил себе еще. «Я думал, ты будешь спрашивать про силу колец, как стать могущественнее». «Старший, с этим я рано или поздно разберусь. А вот как быть Шан и не лишиться головы в мире, которым управляют кланы, мне знать куда важнее. «Тогда наливай себе вина и слушай, что такое большая игра и как тебе там выжить».